Чуть-чуть побаливает. Едва касаясь, Эдвард приложил ладонь к синяку на плече. Очертания точно совпали с контуром его длинных пальцев. Я попыталась восстановить в памяти момент, когда мне стало больно, и ничего не вспомнила. Не было такого, чтобы он сжал или сдавил меня слишком сильно. Наоборот, мне хотелось, чтобы объятия стали крепче, и было так хорошо, когда он прижимал меня к себе. «Прости, Белла», — прошептал Эдвард, глядя, как я уставилась на синяки. «Мне следовало... нельзя». Из его груди вырвался возглас отвращения. «Передать не могу, как я перед тобой виноват». Он замер, уткнувшись лицом в ладони. Я тоже замерла от изумления, пытаясь осознать его горе, которому я теперь хотя бы знала причину. Но осознание давалось нелегко. Сама-то я чувствовала совершенно противоположное. Изумление постепенно прошло, оставив после себя ничем не заполненную пустоту. Никаких мыслей. Я понятия не имела, что сказать. Как объяснить ему, чтобы он понял? Как передать ему мое счастье, то, в котором я купалась еще минуту назад? Я дотронулась до его руки. Он не шевельнулся. Я потянулась сильнее, пытаясь оторвать его ладонь от лица. С таким же успехом можно было теребить мраморную статую. «Эдвард!» Ноль реакции. «Эдвард!» Молчание. «Ладно, значит, будет монолог». «Я ни о чем не жалею, Эдвард. Я даже передать не могу. Я так счастлива, и этим все сказано. Не сердись, не надо, со мной все хоро...» «Не надо!» В его голосе звучал лед. «Если не хочешь, чтобы я сошел с ума, не вздумай говорить, что с тобой все в порядке». «Но так и есть», — прошептала я. «Белла!» Он все-таки отнял руки от лица. Золотистые глаза смотрели настороженно. «Не порть мое счастье! Я, правда, счастлива!» «Я все испортил», — прошелестел он. «Прекрати!» Он скрежетнул зубами. «Ох!» — простонала я. «Но почему ты не можешь прочесть мои мысли?» Его глаза расширились от удивления. «Это что-то новенькое. Тебе же нравится, что я их не читаю?» «А сейчас жалею». «Почему?» Он уставился на меня в недоумении. Я в отчаянии сплеснула руками. Плечо пронзило боль, но я не обращала внимания. Обе ладони я с размаху обрушила Эдварду на грудь. «Потому что ты почувствовал бы мое счастье и перестал терзаться попусту. 5 минут назад я была счастлива. Абсолютно, безгранично, безмерно. А теперь я злюсь. Я этого заслуживаю». «Ну, вот, я на тебя зла. Доволен?» «Нет», — вздохнул он. «Как я могу теперь быть чем-то доволен?» «Именно», — отрезала я в ответ. «Поэтому я и злюсь. Ты рушишь мое счастье, Эдвард». Он покачал головой. Я вздохнула. Мышцы ныли все сильнее, но это не страшно, как на следующий день после силовой тренировки. Было дело, у Рене случился приступ увлечения фитнесом, и она затащила меня в спортзал. 65 выпадов на разные ноги поочередно с 4-килограммовыми гантелями. На следующий день ходить не могла, так что сейчас, по сравнению с тем, пустяки, детский сад. Проглотив злость, я заговорила успокаивающе и ласково. «Мы понимали, что будут сложности, а все оказалось гораздо проще и легче. Так что ничего страшного». Я провела пальцами по руке. «Для первого раза, когда мы оба не знали, как все пройдет, по-моему, просто чудесно. Немного практики». На его лице вдруг отразилось такое, что я умолкла на полуслове. «Понимали? То есть ты примерно этого и ожидала? Ожидала, что я причиню тебе боль? Думала, что будет хуже? Раз на ногах держишься, значит, эксперимент прошел удачно, да? Кости целы, и слава Богу!» Я дождалась конца пламенной тирады. потом еще чуть-чуть, пока он не задышал ровнее.